Грегори Макдональд. Выбор Флетча. Читает Сергей Ларионов. Специально для трекера аудиокниг Капкул.ру. Глава первая. Флетч, старина. Отлично. Ты наконец-то здесь. Без рубашки и босиком Флетч стоял посреди обычного номера средненького отеля в заурядном городе небольшого американского штата. Едва он пустил душ, как зазвонил телефон. «Поднимайся в отцовский люк», — скомандовал Вош Уиллер. «Немедленно. Номер 748. Почему ты не здороваешься, Уолш?» «Привет!» — в трубке слышались другие голоса, звяканье бокалов, музыка. «Почему не спрашиваешь, как я долетел?» «Да не ломай комедию, некогда. У нас уже кризис. Любая предвыборная кампания — один бесконечный кризис, Флетч. В том числе и президентская. Только в последние кризисы разрастаются до размером катастрофы. И достаточно нескольких минут, чтобы это понять. Подожди!» На другом конце провода кто-то заговорил с Уолшем. Слом говорившего Флетч не разбирал, зато слышал ответы Уолша. «Кто она такая?» И вновь «бу-бу-бу-бу-бу». «Она мертва?» Из ванной уже валил пар. «Кто мертва?» — спросил Флетч. «Но это мы и пытаемся выяснить. Твой самолет опоздал? Мы ожидали тебя раньше. Да не запланирована посадка в Литл Рок. Наверное, пилот завез кому-то невыстиранное белье. Ты должен был приехать в 6. Твой папаша очень популярен в Литл Рок. Я провел опрос населения. Коп в аэропорту заявил мне, если Уиллер не станет нашим следующим президентом, придется мне самому баллотироваться на этот пост. Какова угроза?» Уолш продолжал с кем-то говорить. «Кем бы она ни была, к нам она не имеет ни малейшего отношения, никоим образом не связана с предвыборной кампанией». «Хотелось бы мне знать, о чем речь», — внес свою лепту Флетч. «Я в коктейль-холле», — пояснил Уолш. «Тут я как-нибудь разберусь сам, а ты скоренько поднимайся к отцу». «Но уже 10:30, не так ли?» «Около того. Ну и что?» «Я никогда не встречался с кандидатом, твоим достопочтенным папашей, губернатором». «Постучи в дверь». «Он не кусается. А что я скажу будущему президенту Соединенных Штатов? Хотите купить новую швабру?» «Не поверю, чтоб ты не нашелся, что сказать. К примеру, привет. Я ваш новый пресс-секретарь». Врывается к кандидату в президенты в 10:30, даже без стакана теплого молока. «Будь спокоен, он еще не лег. Доктор Том в баре». «Послушайте, лейтенант, солдаты маршируют веселее, если знают, что их ждет впереди». «Дело чертовски серьезно, Флетч. Мне сказали, что девушка мертва». «Ну, смерть — дело серьезно для всех нас. А теперь прости меня, Уолш. Какая девушка? Кто умер?» Уолш откашлялся. «Не знаю, Уолш. Какая-то девушка или женщина сиганула с крыши мотеля 5 минут тому назад или 10. И она мертва?» «Вроде бы. Потрясающе. Но каким боком эта смерть связана с твоим отцом? С тобой, со мной?» «Никак», — твердо ответил Уолш. «Суть ты уловил». «Вот и ладушки. Тогда почему я не могу принять душ, надеть пижаму, лечь в постель и встретиться с твоим отцом утром? Ну, между первой и второй чашечками кофе?» «Потому». «Веская причина. Уолш, смерть в мотеле, где остановился на ночь кандидат в президенты, не такое уж и событие. Люди умирают в мотелях чаще, чем заказывают обед в номер. Почему одно должно связываться с другим?» «Ну, согласен с тобой. Наоборот, слишком резкая реакция команды кандидата привлечет внимание. К примеру, кто-нибудь да заметит, что я среди ночи помчался к твоему отцу, хотя раньше мы с ними не встречались». Уолш снова откашлялся, понизил голос. «Похоже, она спрыгнула, Флетч, с крыши, аккурат над люксом отца. Перелетела через его балкон. Здание уже сфотографировали, а прочертить траекторию полета ничего не стоит. Однако...» Пресса скучает, Флетч, они ухватятся за что угодно. Действительно, плохо ли написать, что эта юная дама использовала балкон кандидата как трамплин для прыжка в вечность? Некоторые газеты за это ухватятся, хотя бы не сбил. Я и без того знаю, что между ушей у тебя не опилки. Картофельные чипсы. Поднимайся к отцу. Отвечай на телефон на звонки, если кто позволит. Говори, что ты человек новый и не ведаешь, о чем, собственно, речь. Да нет проблем. Так приятно говорить правду. Я попытаюсь убедить телефониста на коммутаторе отключить телефон отца. Но не все они неподкупны. В этом я убедился на собственном опыте. Какой номер? 748. Я тоже приду. Как только пообщаюсь с телефонистками и ублажу прессу. Заверю твоих коллег-репортеров, что мы никак не реагируем на смерть девушки. Волш, ответь мне прямо. Девушка имеет к нам какое-либо отношение? Предвыборной кампании, к кандидату в президенты? Волш понизил голос. Вот в этом твоя задача, Флетч. Убедительно доказать, что она никаким боком не связана с нами.